Глава 7. Рассказ лорда Регнала. Эту ночь Ханс провел у меня, вернее, в моем саду, не решаясь идти в город. Он опасался ареста за драку с белым человеком. Однако тот не возбудил дело, был, по всей вероятности, накануне слишком пьян, чтобы вспомнить, кто его столкнул в канаву. На следующее утро мы вновь принялись обсуждать все возможные способы, как при помощи имевшихся в нашем распоряжении средств добраться до страны, где живет народ Кенда. Такая долгая и полная непредвиденных случайностей экспедиция требовала больших затрат. Но где взять денег? Наконец, я пришел к решению ехать вдвоем с Хансом в сопровождении только двух зулусских охотников, взяв с собой одну запряженную быками телегу для необходимых вещей и припасов. С таким легким снаряжением мы рассчитывали пробраться через землю зулусов в город Беза, столицу Мазиту, где, как мы были уверены, нас ждет самый радушный прием. После этого нам представится возможность убить некоторое количество слонов в диких местах, лежащих за землей зулусов. Во время нашего разговора я услышал пушечный выстрел, возвещавший о прибытии в гавань английского почтового парохода. Я сел написать несколько деловых писем, касавшихся злосчастной компании доброго доверия. Через некоторое время в окне появилась физиономия Ханса, который объявил, что на дороге стоят два очень красивых незнакомых бааса, которые ищут меня. «Акционеры нашей компании», – подумал я, приготовившись уйти через заднюю дверь. «Если они придут сюда, скажи им, Ханс, что меня нет дома. Скажи, что я уехал сегодня утром». Я вышел из дома черным ходом. Мне было грустно, что я, Алан Кватермен, дошел до того, что вынужден прятаться от людей. Вдруг во мне заговорила гордость. Чего мне стыдиться? Я имею полное право смотреть всем прямо в глаза. Я решил вернуться и, обойдя кругом свой маленький домик, остановился у живой изгороди из гранатовых деревьев, отделявшей мои владения от дороги. «Икона!» – услышал я протяжный голос Кафра. «Не знаю». «Нам нужно знать, где живет великий белый охотник», – говорил голос, показавшийся мне знакомым. «Икона!» – повторял Кафр. «Не вспомните ли вы, как его здесь зовут?» – спросил другой, тоже знакомый мне голос. «Великий охотник Хикамазани», – с гордостью сказал первый голос, и мгновенно в моей памяти возник великолепный Регнал Кэстл и его обитатели. «Мистер Сэвидж», – прошептал я, – «как он попал сюда?» «Ну вот», – сказал второй голос, – «ваш черный приятель теперь окончательно сбит с толку. Я говорил вам нанять белого проводника, это избавило бы нас от массы затруднений». «Я считал это излишним, ваша светлость, раз мы путешествуем инкогнито». «Нам недолго удастся сохранить инкогнито, если вы будете постоянно называть меня вашей светлостью. Тут за этими дверями есть дом. Пойдите и спросите, где». «Здравствуйте, лорд Регнал. Как поживаете, мистер Сэвидж? Вы ищете меня? Я очень рад вас видеть», — сказал я, выходя из-за деревьев. «Да, Кватермен», – радостно ответил лорд Регнал. «Чтобы посетить вас, я проехал 7000 верст, и благодарение Богу мне посчастливилось найти вас. Я боялся, что вы где-нибудь в центре Африки, где нам трудно было бы отыскать вас». Пока он говорил, я оглядел их обоих. Со времени последней нашей встречи Сэвидж почти совсем не изменился. Но с лордом Регналом произошла большая перемена. В его глазах появилась какая-то тень. У рта образовалась глубокая складка. На всем его красивом лице лежала печать страдания. «Через неделю вы уже не застали бы меня», – заметил я, пожимая им руки. Мы вошли в дом. «Как раз время завтракать», – продолжал я. «И, к счастью, у меня есть хорошая треска и нога дикой козы. Еще два прибора. Бой!» «Бой» – так называют туземную мужскую прислугу во всех восточных странах. Английское «мальчик». «Пожалуйста, один, сэр. Я позавтракаю потом», – смущенно сказал Сэвидж. «Ну, эти церемонии в Африке придется оставить», – пробормотал я, однако больше не настаивал. Для Ханса и нескольких других туземцев, глядевших на нас в открытое окно, вид важного мажордома, почтительно стоявшего за нашими креслами и разливавшего простой джин с таким видом, будто это было дорогое тонкое вино, было интересным зрелищем. Покончив завтраком, мы вышли на веранду покурить, оставив Сэвиджа завтракать в одиночестве. После завтрака Сэвидж был послан на таможню с вещами, и мы с лордом Регналом остались вдвоем. «Скажите, что привело вас в Африку?» – спросил я. «Несчастье», – ответил лорд Регнал. «Неужели ваша жена умерла?» «Не знаю. Во всяком случае, она потеряна для меня». «Один раз это чуть не произошло». «Да, когда вы спасли ее». «О, если бы вы были с нами, Кватермен! Тогда, быть может, ничего не случилось бы. 18 месяцев мы жили счастливо. У нас был прелестный ребенок. Часто жена говорила, что наше большое счастье даже пугает ее. Однажды, когда я охотился, она собралась навестить недавно обвенчавшихся скрупов. Отправилась она без кучера в маленькой коляске, запряженной пони, взяв с собой кормилицу с ребенком. Лошадь была смирная, как овца. Проезжая местечко, лежавшее вблизи Регнал-Касла, они встретили бродячий зверинец, переезжавший на новое место. Впереди зверинца шел огромный слон, который, как я узнал впоследствии, был дурного нрава и не терпел, когда ему ехали навстречу. Вид коляски или, быть может, красной мантии моей жены привел животное в ярость. Оно подняло хобот и громко затрубило. Испуганная лошадь шарахнулась в сторону, но коляску не опрокинула и не причинила никому вреда. Тогда... Тут лорд Регнал сделал паузу. Дьявол в образе этого слона протянул свой хобот, выхватил ребенка из рук кормилицы и бросил его высоко в воздух. Потом торжествующе затрубил и продолжил свой путь, не причинив ни моей жене, ни кормилице никакого вреда. За городом он взбесился и был застрелен. «Какой ужас!» – прошептал я. Дальше последовало еще худшее. Утрата ребенка так потрясла мою жену, что она потеряла рассудок. Целыми часами она сидела, улыбаясь и перебирая красные камни, подаренные ей Харутом и Марутом. По временам она обращалась к ребенку, словно он находился возле нее. «Ах, Кватермен, как тяжело было на нее смотреть. Я делал все, что мог. Ее лечили лучшие врачи Англии, но бесполезно». Оставалась только надежда на то, что болезнь пройдет так же внезапно, как и появилась. Врачи говорили, что перемена места может оказать на нее хорошее влияние. В частности, указывали на Египет. Однажды утром жена спросила меня: «Джордж, когда же мы поедем в Египет? Едем поскорее». Эти слова внушили надежду врачам, и они убедили меня не перечить ей. Мы отправились в Египет в сопровождении леди Лонгден. В Каире я нанял большой пароход с отборным экипажем, и под охраной 4 солдат мы отправились вверх по Нилу. В течение месяца, к своей великой радости, я заметил, что у жены постепенно стали появляться признаки прояснения рассудка. Она проявляла большой интерес к древней скульптуре и храмам, о которых много читала, когда была здоровой. Однажды, за несколько дней до катастрофы, она указала мне на изображение Изиды и Горуса и сказала: «Посмотри, Джордж, вот святая мать и святое дитя», и поклонилась ему. За день до катастрофы моя жена была странно спокойна. Она все время сидела на палубе, любуясь стоявшим на берегу храмом, высеченным в скале со статуями, словно охранявшими его. Потом она долго смотрела на расстилавшуюся перед ее глазами пустыню, по которой на верблюдах двигались арабы. Послушав пение суданских певцов, мы отправились спать раньше обыкновенного, так как в этот вечер не было луны. Жена жила со своей матерью в большой каюте на корме. Моя каюта была рядом с ними, по одну сторону, а по другую находилась каюта сиделки. Экипаж и стража помещались на носу. С парохода на берег была перекинута сходня, на которой стоял часовой. Ночью задул шамсин. Но я не слышал его, заснув весьма крепко, как и все остальные, включая, вероятно, и часового. Шамсин, ветер, то же, что в самом Сахаре. На рассвете меня разбудил испуганный голос леди Лонгден, стоявшую у двери моей каюты, и спрашивавший, не знаю ли я, где Люна. Оказалось, что моя жена уже давно ушла из каюты. Мы обыскали весь пароход, но она исчезла бесследно. Я передал дело в руки египетской полиции. Начались энергичные поиски, но и они не дали никаких результатов. Тогда возникло предположение, что жена упала в воду и утонула, а тело ее унесло быстрое течение Нила. В этом была убеждена и египетская полиция, которая, несмотря на обещанную мной награду в 1000 фунтов за обнаружение хотя бы тела моей жены, отказалась от дальнейших поисков. «Вы говорите, что в эту ночь дул ветер? Я полагаю, что он легко мог уничтожить все следы на песчаном берегу», — заметил я. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил лорд Регнал. «У меня нет оснований утверждать что-либо, но мне кажется, что ваша жена не утонула и жива сейчас. Но где она?» «Об этом надо спросить наших старых знакомых, Харута и Марута», — ответил я. «Вы думаете, она похищена этими негодяями?» «Мне кажется, что это так. Хотя негодяи — слишком сильное выражение. Наверное, они честные люди. Не забывайте, что они служат своему богу, да еще такому, которому угрожает другой бог». Тут я рассказал лорду Регналу обо всем, что слышал Ханс от старой женщины в Беза, столице Мазиту. Он слушал меня с глубочайшим интересом. «Это удивительная история», — заметил он, когда я окончил свой рассказ. Но не обратили ли вы внимания на то, что наш ребенок погиб из-за слона?» «Да, это странное совпадение сильно поразило меня», — ответил я. Но, не желая больше говорить об этом ужасном случае, я попросил лорда Регнала продолжить свой рассказ. «Рассказ мой близится к концу», — сказал лорд Регнал. «Утрата сначала ребенка, потом жены, которая была для меня всем, сильно потрясла меня. Жизнь потеряла всякий смысл. Вскоре по возвращении в Англию я решил покончить с собой. Я уже написал необходимые письма и приготовил пистолет, как вдруг блеснула искра надежды. Я позвал Сэвиджа и приказал ему взять места на первом почтовом пароходе, отходящем в Африку. Затем приобрел у оружейников большой запас различного оружия. И вот мы здесь». «Да», — задумчиво повторил я, — «вы здесь. И с вами запас снаряжения, которого, пожалуй, хватит на целый полк», — прибавил я, указывая на огромную телегу, доверху наполненную багажом, и целую толпу носильщиков-кафров с отдельными тюками, которые под предводительством Сэвиджа остановились у ворот моего дома.